Вопрос второй. Разве мы, мусульмане и христиане, не молимся одному Богу? Вопрос одного мусульманина. Достойное уважение, серьезность и усердие, с которым верующие мусульмане молятся. В этом плане многим христианам есть чему поучиться. Бог один, и Он не оставил нас, людей, в неведении о себе. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне. Евреям 1, первые два стиха. Но представления людей о Боге очень различны в зависимости от восприятия откровения, традиционных представлений и собственных домыслов. В чем отличие образа Бога в Библии и в Коране? Коран пересказывает и использует многие библейские истории, упоминает имена многих библейских персонажей, прямо ссылается на Библию иудеев и христиан, на Тору, закон, Забур, псалмы, Инжил, Евангелие, и призывает их читать. Чтение Библии и Корана, объективное их сопоставление может открыть истины откровения Божьего. Эти истины не в традициях какой-либо религии, а в обретении личного общения с Богом. Аллах – имя Бога в Коране. Имя Аллах – это арабская форма единственного числа от библейского имени Бога – Элохим, являющегося формой множественного числа. По Корану Аллах – единый Бог, Он сотворил мир. Он являлся ветхозаветним патриархом и пророком. Он послал Иисуса, в Коране Иса, на землю. С этой стороны Бог евреев, христиан и мусульман – один Бог. Уже ветхозаветнее время библейский Бог свидетельствует о себе как о единственном. «Я первый, я последний, и кроме меня нет Бога». Исаия 44:6. «Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Исайя 43:11. «Этот живой Бог есть Бог Авраама, Исаака и Иакова» Матфея 22:32. «И Он же Отец Иисуса Христа» Марка 14:36, Ефесянам 3:14. Ветхий Завет – Библия евреев, священное писание иудейской религии, полностью перенят христианами и вместе с Новым Заветом включен в канон Библии. Ветхий и Новый Завет представляют собой единое откровение – Коран же, ссылаясь на Библию и христианами, и мусульманами, противопоставляется Библии. Почему? Потому что Коран утерял и даже сокрыл многие важные библейские откровения. Это сказывается очень существенно на представлениях о Боге, о спасении, и это самое важное о миссии Иисуса Христа. Следует указать на следующие различия. Эти различия во многом относятся и к другим религиям. Между Аллахом и Богом Библии, Отцом Иисуса Христа. Первое. Отношение между Богом и людьми. В исламе Бог вообще не открывает себя и остается недоступным. Постоянный возглас «Аллаху Акбар» – «Бог все еще самый великий» – означает, что с ним нельзя иметь никакого личного общения. Аллах всегда остается недоступным, потусторонним существом, похожим на восточного властелина, который возвышается над своими подчиненными настолько, что они не могут к нему приблизиться. Второе. Отношение отец-сын. Для мусульман-фундаменталистов такие понятия, как сыновство людей и отцовство Бога, ава-отчи, Римлянам 8:15, не только непонятны, но считаются богохульством, так как Аллах категорически отрезан от этого мира. Третье. Бог вочеловечился. Центральным событием библейской истории спасения является воплощение Бога в человеке Иисусе Христе. Бог не только был среди нас, но претерпел всю тяжесть греха, приняв смерть на кресте. Совершенное при этом спасение людей непостижимо для идейных систем других религий. Четвертое. Божье милосердие и любовь. Если Бог может проявлять милосердие по отношению к грешнику, то цена этому неимоверно велика. «Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня» Исаия 43:24. Бог милосерд к нам, потому что Он искупил нас дорогой ценой. 1 Коринфянам 6:20, 1 Петра 1:19. Милосердие Аллаха по Корану ничего не стоит, оно произвольно. Пятое. Бог – наше упование. В других религиях немыслим Бог, дарящий прибежище, безопасность, мир, свободу и уверенность в спасении. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Римлянам 8:39. Ислам не мыслит ни самоуничижения Божьего вплоть до крестной смерти, ни Святого Духа, изливаемого в наши сердца, как и не допускает мысли о возвращении Иисуса в силе и славе. Бог Корана и Бог Библии на словах во многом схожи, однако при более тщательном исследовании откровение становится ясным, что различия между ними весьма велики. Магомед не признал Иисуса Сыном Божьим, не принял Его жертвы любви, спасения по благодати и жизни в духе, чтобы снова дать людям закон во всех отношениях, подобный тому, который не могли исполнить израильтяне. Безусловно, истинный Бог видит жажду человеческой души, с которой она взывает к Всевышнему. Он слышит искренние молитвы, и с теми, кто искренне ищет и принимает откровение, поступает искренно, а с лукавым по лукавству его». Псалом 17:26-27 стихи. Если человеку дано было полнее познать и принять истину, но он, скрывая свой грех, отверг любовь Божью, то он этим ввергает себя во власть греха и пожнет осуждением.